Лет в 14 вдвоем с приятелем покатили мы в заповедник на великах, но так раскурочили их пути, что обратная велосипедная дорога оказалась невозможной. Пришлось наших двухколесных коней затаскивать опять-таки в кузов грузовика и трястись там вместе с ними. Был и пеший поход, школьный, и вместе с нами шел известнейший в городе старый учитель литературы, действительно старый, даже и по нынешним моим меркам. А тогда нам, ребятам, вообще казалось, что он должен был помнить, если не Пушкина, то уж Некрасова обязательно. А он и впрямь мальчиком видел Льва Толстого и был первым в моей жизни, от кого я услыхал стихи совсем запретного в те годы Гумилева. Но тут я должен остановиться, ибо сей замечательный человек заслуживал того, чтобы его ученики говорили о нем не на коротке, а начало моего рассказа и без того затянулось. Что поделать? Каждое из множества моих путешествий к Синичьей горе, к Пушкинскому заповеднику, дарило мне новое сокровище русского света, новое открытие в Пушкине, в поэзии, в слове родном вообще и в людях, во мне самом, в отечестве моем. 30 лет уж ей той самой памятной поездки. Ей-богу, вот пишу сейчас эти слова и за голову хватаюсь. Как же я давно живу, ведь и тогда был уже взрослым человеком. Получилось так. В неких высших инстанциях мне, тогдашнему питерскому студенту-выпускнику, с небрежной суровостью было брошено. Мол, в самое ближайшее время предстоит зарубежная командировка. И не куда-нибудь на гнилой запад, а дальнее, южное, дружественное государство. От одного названия сего государства у меня голова кругом пошла. Вспомнили сразу и Шахерезада, и Синдбад-мореход, и вся восточная экзотика. Потом дошло. Господи, целый год за границей. Это сегодня, на 6-м десятке год для меня, это хлопок новогодней петарды. Бах, и нет. А в 20 с небольшим год кажется вечностью. И, конечно же, перед столь долгой, да еще вдобавок самой первой настоящей разлукой, решил повидать родителей, навестить деда с бабкой, тогда еще живых, словом, родове поклонитесь, как говорят на берегах Великой, Псковы и Сороти. Но, прожив дня 3 под отчей крышей, почувствовал, не поклонившись поэту, в дальний край ехать негоже. По правде сказать, и тут нет ничего кощунственного. Не в самом Александре Сергеевиче, не только в музее Святогорья заключалась тогда, как и сейчас, причина моей тяги к земле над Соротью. Просто к тому времени столькое связывало меня с Пушкинскими горами, с селами в самом заповеднике и рядом с ним, с самим хранителем и его сподвижниками, пожилыми и юными, с давними сельскими знакомцами, да и просто самой землей этого уголка Псковщины, что он тянул и влюк меня к себе, как некая земля обетованная. Столько раз приезжал туда с друзьями-студентами из Питера и с теми, кого пушкинским языком говоря, мог бы назвать «изменницы молодые, подруги тайной весны моей золотые». Ну, теперь можно признаться, какие уж там изменницы, какие уж там тайные. Но свет в душе тогда, в юности, время оставляло все. И все, и вся, и мимолетная боль, и легкая радость. Конечно, за всем этим и над всем, в действительно тайной сути всего, что роднило меня с Лукоморьем, так еще с легкой руки хранителя стали величать в новые дни сей уголок, был Пушкин, его живой лик, его слово, его последний покой на Синичьей горе. Конечно, но тут-то и начинается, именно тут, на самой-самой его земле, начинается самое странное, волшебное и в то же время естественнейшая особенность присутствия Пушкина в русском мире. Он поистине настолько укоренен во всем и вся, что как бы растворен среди видимых и невидимых явлений. Он как воздух. Когда он есть, когда он чистый, свеж, его не замечаешь. И еще одно сравнение. Так мы не замечаем, став взрослыми, присутствия отца и матери в нашей жизни. До поры до времени не замечаем, и дай Бог каждому из нас как можно дольше не встречать ту черную пору, то горькое время. Так вот и с Пушкиным на его заповедной земле. Бродишь по Михайловским чащам, вдыхаешь хвойный озон, разговариваешь со знакомым музейщиком об оползне в Тригорском парке, с мужиком, перевозящим тебя в смоленом челноке через озеро, вздыхаешь о том, какой тут раньше был клев, и ни слова о поэте. С гурьбой приятелей, сев под Савкиной горкой на траве-мураве, поглощаешь хлеб насущный наскоро, запиваешь либо чаем из термоса, либо сухариком, как мы в молодости звали южные легкие вина. И ведь могли тогда нищие студенты позволить себе такие траты. Ведется извечный русский спор о всех мировых проблемах, о судьбах России, и, разумеется, как-то естественно незаметно переходит он в сугубую лирику, самым глубоким образом затрагивается тема «Чем меньше женщину мы любим». Но при этом опять-таки может и час, и два пройти без единого упоминания о том человеке, чьим именем освящены эти места. «Как же так?» может возмущенно воскликнуть иной кабинетный пушкинист из тех, кто не может произносить имя поэта иначе, как с придыханием. Ведь это попрание святыни. Разве так можно вести себя в храме? А вот так, отвечу я, можно. Более того, для человека, достаточно постоянно бывающего в любом заповедном, имеющем сакральное значение месте, было бы просто неестественно вести себя иначе. Скажу сильнее. Это было бы противно духу и сущности пушкинского мира, самой натуре поэта, не терпевшего никакого ханжества. Да, именно таков его гений. Он не требует от нас поклоняться ему ежечасно, всячески выказывать свое благоговение перед его великой тенью. Сказал же он с нескрываемой иронией в Онегине: «Укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, то-то был поэт». Не нуждается он сегодня в придыханиях наших, в отбивании поклонов. Если позволительно говорить о том, чего ждет прекраснейший из наших предков от своих потомков, так это, по-моему, лишь одного. Чтобы мы жили естественно, сообразно своему характеру каждый из те, сообразно натуре нашей национальной и по законам, данным Богом, природой, землей самой. Чтобы мы жили русскими. Вспомним сказанное о нем Гоголем. «На все, что не есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что не есть в природе видимой и внешней. Вот потому-то Пушкин в пушкинском краю на Псковщине как бы и не замечается иногда в повседневне. И не только там. Вообще на Руси, ибо он укоренен во всем, на что откликнулся в духовном нашем мире и в природе видимой и внешней. Потому-то бывает так с нами, знаю это по многим и многим людям в Святогорье, среди бытовой беседы, за трапезой, в сороте купаясь, женщину обнимая, или даже во сне вдруг чувствуешь, словно удар молнии. Боже, да ведь он жил здесь, вот здесь. Неужели я рядом с ним, на той же самой земле? И всем существом своим чувствуешь, что живешь в присутствии Пушкина. А вот когда это ощущение исчезает, когда мы не чувствуем Пушкина в нашем бытии, в воздухе нашего повседневья, тогда одно несомненно для меня сегодня. Там, где поэт отсутствует, там исчезает все, что мы зовем русским. И тогда мы начинаем задыхаться, озлобляться и проклинать эту жизнь, становящуюся пустой, пошлой и бессмысленной. И мы клянем власть, мы гневаемся на миропорядок, на государство, мы поедом едим всех и вся, и самих себя не понимая главного. Наша жизнь перестает быть жизнью, потому что она перестает быть русской жизнью, естественной для нас. Она перестает быть жизнью, в которой естественно присутствие Пушкина. Не надо отчаиваться и лезть в петлю. Наше бытие перерастет, быть может, в некую новую форму существования, где все наладится, где нам, что я говорю, не нам, внукам нашим, будет удобно, спокойно, цивилизованно. но Пушкину в том грядущем уже не будет места вовсе. И люди, живущие такой жизнью, будут кем угодно, только не русскими людьми. О, как далеко я ушел от изначальной своей цели рассказать вам об одном дне, проведенном 30 лет назад в зимнем Святогорье, как далеко, но что поделать, о чем я только не писал в жизни, но вот об этом впервые, а между тем то, о чем пишу сейчас, жгло и мучило меня все годы, прошедшие с того одинокого дня на заповедной земле, зрело и готовилось стать словами. О самом заветном, вот тут уж поистине, о заповедном, человек всегда начинает говорить издалека, с трудом, и, как ни странно, тем более с трудом, если слова, словесность, слово — дело его судьбы. Почему же, спросите вы, автор назвал день, проведенный им некогда в пушкинских пенатах, одиноким? А разве там не царит многолюдье? Да, отвечу, как правило, царит, особенно в теплое время. И добра заповедной природе не приносит, так что и впрямь нет худа без добра. В последнее время из-за лютой дороговизны транспорта толпы паломников уже не движутся к Михайловскому сплошным могучим потоком. Зато и почва, и воды, и деревья, и живность не так страждут от людского множества. Но, кстати, тем и чудесна пушкинская земля, что даже в летние дни там есть куда пойти от многолюдия, побыть одному и хоть немного ощутить себя в том времени, почувствовать пушкинское одиночество, которое меж тем стало и дивным даром небес для него. Оно стало его уединением с землей и народом России, единением с ними. Ну а по зиме многолюдие спадает. Однако те дни, к рассказу о коих я все никак не могу подойти, были уникально безлюдными в заповеднике. Начинался февраль, и ударил он по земле, по снегам, по деревьям кошмарным, невиданным, небывалым гололедом. Такой гололедицы на дорогах, как тогда, на моей памяти не было, даже и позже, когда на несколько лет я оказался в Заполярье, где зимой чуть ли не каждую неделю промозглую сырость заковывал мороз. И все — сопки, дороги, дома — казалось обтянутым слюдой. Но тогда, в том феврале, на Псковщине творилось нечто запредельное. По городским улицам и машины, и люди двигались так, как будто бы их показывали в кинофильме, снятом рапидной замедленной съемкой. Гаишники с ума сходили, травмопункты были забиты, казалось, ежеминутно кто-то ломает руку или ногу. Автобусное движение меж поселками области замерло. Нечего было и думать о том, чтобы долететь до Пушкиногорья на стрекозе, на крохотной авиалодке, курсировавшей в те давние дни меж областным центром и заповедником. Короче, мое желание побывать перед долгой разлукой с отечеством в возлюбленном мной уголке родного края уперлось почти в непреодолимую преграду, в стену из ледяной брони. Но и характер у меня в ту пору был, что называется, максималистским, проще говоря, упертым. Все или ничего, лынь да положь, но будь по-моему. Под отчаянно протестующие возгласы родителей я собрал рюкзачок и хорошо смазал лыжи, на них-то решил добраться до цели. Однако, на всякий случай, чем черт не шутит, все же перед тем, как выйти на шоссе, завернул на городскую автостанцию. Увидел там множество молчащих, сирых и понурых, покрытых изморосью и ледяными подтеками автобусов. Так, наверное, встречали свой последний час мамонты, когда на них обрушился ледниковый период. Черт ли в самом деле пошутил, Всевышний ли откликнулся на мою мольбу, но только в тот самый миг, когда уже решил встать на лыжи, услышал свое имя. Кто-то могучим, прокуренным хрипловатым басом окликал меня. Оглядываюсь, газик под брезентом, такие машинки, верные друзья колхозно-совхозных вождей и райкомовских работников тех давних лет, назывались еще козелками. Из козелка высовывается улыбающаяся бородатая физиономия. Еле-еле я признал своего школьного приятеля. После сельхозтехникума он осел в Пушкиногорском районе и уже начальствовал над районными трактористами и комбайнерами. «Тебя-то я тоже не вдруг признал, — весело хрипел он, скаля прокуренные, но крепкие зубы. А как признал, так подумал, небось, пуф горы намылился, всегда же ты немного со сдвигом был. Я-то по необходимости в Псков залетел, запчасти выбивать, а тебя-то что за леший несет в такую гололедицу? Однако, узнав, что мне предстоит дорога гораздо более дальняя, чем до Святогорья, чуть посерьезнел и сказал: «Что ж, свози Пушкина в тропики». Не буду утомлять читателей подробностями той ледяной поездки в крытой брезентом машине. Скажу только, что большую часть пути она шла юзом, от одного края шоссе поминутно шарахаясь к другому, хотя покрышки были отнюдь не лысыми. Счастье наше, что на всем пути не встретилось почти ни одной машины, лишь 2-3 раза мимо нас, недовольно урча, проплывал какой-то междугородный красно-желтый мамонт. А где-то на самой границе Пушкиногорского района выскочил из леса на дорогу кабан, да, вепрь, видимо, тоже ошалевший от гололедицы. В те годы, а еще больше потом, в 70-е, этих диких хрюшек немало развелось у нас в области, и стали их стада настоящим бедствием до полей и деревень. Нервы водителя, и без того напряженные, не выдержали. Он резко тормознул, машина крутанулась и неожиданно долбанула бамперов этого кабанчика прямо в зад. Но, видно, филейная часть у нежданно встретившегося нам брата меньшего содержала в себе немало сала и хорошо самортизировала удар. Он пролетел метров 5-6 через полный снега кювет, упал на поле в снег, пробил своей тушей заледенелый наст, пробуравил его в длину еще метра на 3, но тут же вскочил и, как будто ничего не случилось, понесся к лесу и скрылся в его хвойной толще. Отрулив к обочине, мой приятель школьных лет перевел дух, затем минуты полторы произносил различные не очень цензурные выражения, после чего перекрестился и добавил: «Прости меня, Господи, раба твоего и члена КПСС, больше у нас в той гололедной поездке приключений не было». Проснулся я утром в доме моего приятеля с некоторым не шибко болезненным, но все-таки ощутимым шумом в голове. После такой дорожки грех было не выпить, не говоря уже о том, что встретились добрые знакомцы, давно друг друга не видевшие. Да и, к счастью, мало кто из моего поколения знал в своей молодости меру в отношениях своих с Бахусом. Словом, хозяина в доме уже не было, а в моей голове был некий непорядок, поэтому я и решил сделать то, что на тогдашнем нашем жаргоне называлось «поправить голову». Строго говоря, это тоже была ошибка, своего рода забвение законов, предками завещанных. «Никогда не опохмеляйся», — наставлял меня дед, знавший толк в винопитии. Но осознал я сию ошибку, повторявшуюся много лет, опять-таки, к несчастью своему, только через годы. А в то время мне все еще верилось, что никакое зелье надо мной никогда не будет властно. Словом, я отправился с утра на маленький базарчик, что располагался тогда еще в том же месте, где был он и в пушкинские времена, и позже, когда его посещали различные наши классики, оставившие о нем колоритные воспоминания. Он находился напротив монастыря в низине, на небольшой площадке, усыпанной клочьями сена. Шла еще вторая половина 60-х, и районные жители привозили в райцентр свой товары на лошадях. До всей кампании по борьбе с выпивкой тоже было еще далеко, и в одном из базарных ларьков сидела бойкая краснощекая молодка, продававшая в разлив яблочное вино местного производства. Я взял в руки пивную кружку, до половины наполненную этой брагой, и огляделся, ибо свято соблюдал в те дни другой завет: в одиночку порядочные люди не пьют. К удивлению и к некоторому своему стыду обнаружил, что ни рядом с ларьком, ни поодаль никого не было. Из-за гололедицы рынок пустовал. И тут, на мою удачу, вдруг появилось сразу двое, хотя обычными посетителями базара их трудно было назвать. Это были цыган с цыганкой, уже достаточно немолодые, хотя еще и не старики. А надобно заметить, что автор этих строк — человек очень суеверный. Однако так получилось по воле судьбы с детства, что, боясь и черных кошек, и прочих дурных примет, я никогда не испытывал никакого суеверного предубеждения против цыган, тем паче страха перед ними, как перед людьми, якобы приносящими всяческое несчастье. Признаюсь уж и в том, что лет за пять до описываемых событий одна юношеская и длиннокосая особа из оседлой цыганской семьи принесла-таки мне, но если не несчастье, то, по крайней мере, серьезный шрам остался, и не только на сердце, но и на руке. Ее старшие братья отнеслись к нашему с ней знакомству почему-то совсем не так, как старик в пушкинских цыганах отнесся к приходу Олега в табор. Но это уже особая история. Главное же в том, что люди народа ром, странного и отчаянного племени, вышедшего из-за Гималаев, никогда не вызывали во мне ни страха, ни неприязни. И я окликнул седоголового черноусого удальца, махнув ему рукой. «Эй, ром, давай выпьем!» Цыган спокойно вгляделся в меня, осмотрел с головы до ног и почему-то по-цыгански сказал «Лаве нане», то есть «денег нет». «Лаве ма», — успокоил я его, — «угощаю». Тогда он подошел ко мне, звонко цокая подковками хромовых сапог, а жена его, одетая так, как обычно одеваются в провинции цыганки ее возраста, в длинную панбархатную юбку, большую цветную шаль поверх плисового полупальто. Кажется, в старину оно-то и звалось «Солоб». Впрочем, не уверен, встала чуть поодаль. «Что, студент, лишние деньги завелись?» — с хмурой улыбкой спросил меня цыган, принимая из моих рук кружку. «А почему ром решил, что я студент?» — ответил я на вопрос вопросом. «Чего тут догадываться?» — улыбнулся цыган. «Посмотри сам на себя. Вон чоботы какие. Я была вот старичкой зубрами с шипами, штаны из брезента, куртка тоже. На целую шатрицу нашу хватило бы материала. Ну и борода еще. Как же не студент? Да и каникулы сейчас у вашего брата». «Ладно, молодец, твое здоровье, наше удовольствие». И он лихо влил в себя вино, запрокинув голову так, что откинулись даже седые кусты его громадных бровей, нависавшие над его угольно-черными глазами. Крякнув и вытерев на удивление щегольски для цыгана его возраста подстриженные усы, причем в отличие от бровей без единой сединки, мой нежданный сотрапезник, ибо мы еще и закусывали взятыми в том же ларьке холодными блинами с мясом, с некоторой загадочностью произнес, кивнув на жену: «Что я? Вот она тебе все про тебя сказать может. Ты, вижу, нас обычай знаешь. Сначала рома угостить, а потом, если он позволит, его жену. Так если и ей нальешь, многое про себя узнаешь». Я ответил ему примерно так: «Угостить его спутницу жизни почту за честь, а гадать не надо. Неинтересно жить, если про свое будущее все знаешь». Тут цыганка впервые открыла рот и неожиданно молодым и чистым голосом сказала спокойно, даже почти равнодушно: «А спастись от смерти тебе тоже неинтересно?» Тут уж я уступил. «Ну, давай». Самое любопытство было в том, что она не просила у меня показать ей ладонь, не просила ей и на ладонь положить хотя бы малую деньгу, вообще не прибегала ни к одному из ухищрений, свойственных гадалкам ее вольного племени. Она просто вперила свой взгляд мне в глаза. То первое, что она произнесла, было на редкость затрепанным, пошлейшим даже для любителей гадания пророчеством: «Дальняя дорога, опасная дорога у тебя, золотой мой!» Я уныло махнул рукой. «Трада, тява, иди, женщина! Слышал я уже такое тысячу раз. Тут каждый скажет, что опасное. Пока до Михайловского дойду по такой скользоте, дай бог, если шею не сломаю». Услышав мою критику в свой адрес, цыганка встрепенулась, все как-то подобралась, напряглась и сделала резкий, до свиста в воздухе, жест рукой, и снова вонзила свои сверкающие глаза в мои. Но еще до того, как она произнесла слово ответа, взгляд мой, тогда я говорил о гололедице, упал на землю, точнее, на прочную корку льда, что был под ногами каждого из нас. Так вот, хотите — верьте, хотите — читайте это выдумкой, но я с ужасом увидел, что ледяной пласт под полусапожками цыганки с стал быстро таять, исчезать в тот самый миг, когда она рубанула воздух ладонью. За несколько секунд вокруг цыганки образовалась проталина, неровный круг на булыжниках, которыми была замощена рыночная площадка. Ясно было, тут нечто сверхъестественное. Ведь даже если на ледяную эту корку выплеснули бы из ведра крутого кипятка, она не смогла бы исчезнуть, протаясь с такой скоростью, заметив случившееся не только я, но и Ром. «Эх, Гаяна, опять горячишься!» Она, тут он обратился ко мне, «как сердиться начинает, так всегда от нее что-нибудь загорается. Не кипятись, Гаяна, не смущай православную душу!» Но цыганка, даже не глянув в его сторону и не отводя своих глаз от моих, продолжала. «Ты, золотой, не смейся! Я тебе не про сегодня говорю. Сегодня-то у тебя день добрый будет. Больше скажу, святой у тебя нынче день будет. И вина днем не пей сегодня, вечером выпей, если захочешь, немножко только. Святой день, говорю тебе, а дальняя дорога твоя, знаешь какая, так далеко, что ты там ни разу не был, туда, откуда наш народ пришел». Услышав это, я почувствовал, что из меня испаряется не только вчерашний хмель, но и тот, что вошел с яблочной брагой несколько минут назад. Конечно, как было не знать, что кое-кто из цыганок — настоящие прорицательницы, пророчицы, слово «экстрасенсы» тогда еще не засоряло наш язык. Но точно так же было известно мне и другое. Соврут, недорого возьмут, в самом буквальном смысле. И все же существо мое настолько включилось тогда в речь о смысле цыганки, что я не мог ей не верить. «Будешь там, ничего не бойся. Страна другая, люди диковинные, все равно не бойся. В лес попадешь, ни льва, ни тигра не бойся». Боже, но откуда все-таки она могла узнать, что я еду в Индию, стучало у меня в голове. «Другого бойся, — продолжала вещать цыганка, — дороги над обрывом, пропасти бойся, там в руках себя держи, малой воды еще бойся». «Какой такой малой воды? А вот чего не вижу, того не вижу. Моря не бойся, большой реки не бойся, малой воды бойся. Только эти две беды там тебя ждут, каждая на год». «Почему каждая на год?» «Неправда. Я туда всего на один только год и еду», — вспыхнул я. «А я тебе, золотой, говорю, не думай, не мысли, что в срок вернешься. Потасковать придется. Но целый невредимый домой приедешь, правду говорю». Мне казалось те минуты, что голос цыганки проник мне в плоть и в кровь, пропитал самые малые кровеносные капилляры. Сказать, что я был загипнотизирован ее предсказаниями, ничего не сказать. Состояние, в котором пребывали и тело, и душа, никогда в жизни до того не посещало меня. А ведь сколько раз бывало, откликался я на страстный зов: «Позолоти ручку, красавец!» Зачарованный, словно в каком-то столбняке, стоял я и слушал ее чистый, тягучий, без всякого надрыва хрипотцы, присущий и юным цыганкам голос. Из этого оцепенения не вывели меня даже последние ее, черные, по крайней мере, очень невеселые для меня прорицания. «Не убивайся заранее, золотой, только за это время у тебя тут родной человек умрет. Кто? Не знаю, а родной умрет. И еще, кого ты сейчас любишь, она тебе не суженная, не жить тебе с ней. И она тебя нынче в сердце держит, а все равно не надейся на нее. Не сужена она тебе, правду говорю». Кто был влюблен в 20 с лишним лет, тот поймет. Я готов был поверить во что угодно, поверить в истинность самых горьких предсказаний, но только не в то, что возлюбленная может оказаться не той, что суждена, как говорится, до гробовой доски. Однако в правдивости этого самого последнего пророчества цыганки через несколько лет мне пришлось убедиться с немалой болью, как и в прочей ее правоте. К концу первого года в Индии мне казалось, что я уже мастерски вожу джип, этот американский вариант нашего газика. Но когда на серпантине, на змеящейся горной дороге в самом центре Индостана, совершенно измочаленной несколькими часами езды в сумасшедшем зное, я разогнал машину на спуске так, что стрелка спидометра дошла почти до упора, вдруг впереди, сразу после поворота, глаза мои обожгло черно-рыжее пятно на краю дороги — оползень. Вот тогда-то я в долю секунды почувствовал — не вырулю. В другую же долю той самой секунды в миражном дрожащем мареве раздался голос: «Бойся пропасти!» И уж один бог ведает, как смог я боковым зрением увидеть еле заметный, особенно на бешеной скорости, желтовато-серый проселочек, ответвлявшийся от черно-серой ленты шоссе, и, резко повернув баранку, ухитрился заехать на него, буквально в нескольких метрах от зияющего в полотне дороги пятна, от пропасти. Протрясшись по этому проселку около мили, переводя дух и остановившись, я стал машинально протирать боковое зеркальце и увидел отразившуюся в нем копну своих русых волос. Да, была и копна в те годы, а в ней увидел несколько серебряных нитей. Больше я никогда не садился за руль. С малой водой было проще. Это был всего лишь стакан сырой воды. Надо сказать, пил я в тропиках и сырую воду, ел и фрукты, слегка лишь омытые той же сырой водицей, и ничего. А вот однажды не выпил, хотя изнывал от жажды, ожидая поезда на маленьком полустанке. Товарищ же мой, здоровенный монтажник, не выдержал, глотнул, и через 2 месяца превратился в живой скелет от иссушавшей его амебной дизентерии. Правда, такое несчастье могло произойти с ним именно потому, что в обычной обстановке он, боясь заразы, даже яблоки и плоды манго мыл специальным мылом в крупном кипятке. Может быть, на меня та малая вода так убийственно не подействовала бы иммунитет, но кто знает, цыганка опять оказалась права. А в одном из писем, которое я получил от родителей уже незадолго до возвращения, они написали мне, что умерла моя бабушка, старая русская крестьянка. Но всему этому дано было свершиться через многие месяцы после того гололедистого дня, в начале которого я стоял на Святогорском базаре у винного ларька и слушал гадальные слова немолодой и серебряноголосой жены цыгана, что пил со мной местное яблочное вино. Сделав ярко-алые губы трубочкой и выдохнув после выпитого, Гаяна вновь вперила мне в глаза взгляд своих глаз, но не угольно-черных и не темно-карих, как у большинства людей ее народа, а просто карих и даже с сильным зеленоватым оттенком, и сказала: «Ну что, Барвалы, теперь в Зуево пойдешь?» «Да», — ответил я. «А почему ты Михайловское Зуевом зовешь? И почему ты меня Барвалы назвала? Счастливцем, удачливым. Откуда знаешь, везет мне или нет?» «Так оно и есть Зуево», — сказала женщина. «Так еще прадеды и прабабки наши звали его, когда тут кочевали, еще при Александре Сергеевиче. И для всех тутошних оно тоже Зуевым было. Михайловска-то — господское, барское название. Церковка там была, альчесовенка Михайлы Святого. А Барвелы? Так кто же ты есть еще? Ведь счастливую жизнь живешь, счастливую проживаешь. Даже с горем лютым встретишься, все равно тебе твой Бог поможет, судьба поможет, Александр Сергеевич тебе поможет. Верь, молодой, так и будет. У кого сердце невеселое, те Пушкина не любят. К нему не ходят, да еще в такую непогодь». «Ох, Гаяна!» — улыбнулся я, невероятно польщенный внутренне. «Твоими бы устами да мед пить! А вот увидишь, молодой, седой будешь, даст Бог, встретимся тогда, напомню я тебе. Горе у тебя много будет, недобрых людей на дороге чертову дюжину встретишь, да не одну, а сердцем не почернеешь. А еще скажу почему, потому что с нами водишься, нашего племени не боишься, не ославляешь нас, как воров, конокрадов». «Хоть мы и воры, и конокрады», — загоготал ее муж, вынимая сигарету из пачки, которую я протянул ему. «Вот и Александр Сергеевич, Олега наш, так его наши молдавские кликали. А здесь-то наши прабабки его знаешь, как величали. Не знаешь? Лекса Стергано. Во как! На местном нашем наречии. Даже и песня у нас когда-то была такая про то, как русский князь Лекса Сергана с молодой цыганкой слюбился, в жены ее взять хотел, да ушла со своим табором. Воля невольная слаще была, чем княжий дом. Долгая, долгая такая песня у нас была, раньше ее наши бабы в дорогах пели. Слыхал такую песню, студент? Слыхал, конечно, перебил свою жену цыган, закуривая мою сигарету, которую он вставил в маленькую, дочерна прокуренную трубочку с серебряным ободком. «Мой костер в тумане светит, да? Так вот, не помню, как звать величать того песенника вашего. Он не такой знаменитый был, как Александр Сергеевич, да и жил тоже давно. Вот он взял кусок из этой песни нашей долгой и в русском пересказал. Так вот и поют теперь у вас. Радио поют. «Мой костер». А ведь оно у нас взято. Так вот и он, Лекса, Александр Сергеевич, Барвал и наш, счастливую жизнь прожил от того, что с нами знался, продолжал убеждать меня Гаяна. Ничего себе счастливая жизнь! Чуть ли не задохнулся я возмущенным удивлением. Вот уж точно, цыганское счастье! Убили его в 37 лет, не дай бог такого везения! «Не обижайся, молодой ты еще, нет в тебе того ума, какой есть у нас, а уж такого, какой у Лекса Сергана, ни у кого в мире нет. Мы с моим Ромом люди старые, и то только-только понимать начали. Не в том счастье, сколько проживешь, альбо сколько добра наживешь, а в том, есть ли у тебя талант для жизни». «Талант?» — не понял я. «Да нет, талант. Но в сердце везение, чтобы людям с тобой рядом, ровно с костром ночью зимней. Вот у Пушкина талант был такой, больше, чем у всех в мире. А счастье цыганское, говорит. Солнце он наше цыганское в себя принимал, с нами знаючись. Песни наши прямо-таки в свои стихи вставлял. Это какие такие, к примеру, песни? Да сколько хочешь наших песен он по-русски пересочинил. Ну вот хотя бы эту. Молодая цыганка старому, нелюбимому Рому своему поет. «Ардеме, фрижеме, пекорбуне пунеме». Ну, значит, хоть ты меня убей, хоть и жги, хоть на угольях поджарь, не хочу тебя, нелюбимого. «А!» — воскликнул я в изумлении. «Это же Земфира пела, когда разлюбила Олега. Режь меня, жги меня». Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня. Точно, Гаяна, твоя правда. Ах, Ромала Чавелы, давайте-ка в честь такой радости еще разок, да на пасашок. Лага де Вес, доброго дня вам. И тебе, Лага де Вес, молодец. Кто были они? Оседлые, таборные, какими судьбами занесло их в тот день и час под тень Синичьей горы? Этого я так и не узнал. Мое оцепенение, обморочно-колдовское состояние еще продолжалось, когда они ушли. Исчезли. Помню прощальные слова цыганки. «Ну, золотой, а теперь иди к Александру Сергеевичу. Иди, пора». Помню и то, что цыган сначала по-старинному чуть приподнял за козырек над сидеющей своей головой картуз, а потом вдруг озорно хлопнул меня по плечу и воскликнул. «Не горюй, молодец! Быть может, баба моя и приврала что?» Нет, ничего не приврала эта удивительная цыганская женщина. И прежде всего в том была ее правда, что начавшийся день стал действительно необыкновенным для меня. Сказать, как сказала кочевая пророчица, что он стал святым днем, тоже истина. Прошло несколько минут после исчезновения цыганской четы, и то наваждение, каким было охвачено все мое существо, стало быстро исчезать, а вместо него стало вселяться в меня не менее удивительное состояние, невероятное, поразительная чистота всего, что было мной, все, что окружало меня, базарные ряды, темно-золотистые клоки сена и соломы на слипшемся, заледенелом снегу, влажная и тоже льдинками поросшая зелень сосен и елей, голоса людские, цоканье копыт, свежее сверкание недавно оцинкованного церковного купола над Синичьей горой, вкуснейший запах свежей рыбы, что серебрилось на рыночных прилавках, и все запахи, что гуляли волком и морозном воздухе, все это виделось, слышалось, ощущалось мной с такой ясностью, в такой незамутненной первозданности восприятия, какие, наверное, жили во мне лишь в самом раннем детстве, даже во младенчестве, были да исчезли. И серый, хмурый, гололедом пронизанный февральский день предстал передо мной в тысячецветье, в великом множестве ароматов земли, в безмерном многозвучии.